Глава 7. Варя. Мой класс, будущий 2 А, стоит кучкой среди других классов с табличкой, на которой моя фамилия. Очень умно. Теперь знаю хоть где мои дети. Не придется как слепому котенку тыкаться. Наверное, Оля постаралась. Доброе утро, класс. Здороваюсь с детьми. А рядом стоит Ася, сложив руки на груди, из-под лобья наблюдает за всеми, демонстрируя полную отстраненность и недовольство. «Здравствуйте!» — здороваются в разнобой. Их так много, что кажется, запомнить каждого нереально. Но ведь другие учителя запоминают, верно? «Меня зовут Варвара Дмитриевна, и если мы с вами подружимся, то 1 сентября встретимся в классе». Послышались шепотки, вроде, судя по улыбкам и переглядываниям ребят, одобрительные. «А еще у нас новенькая ученица». Тяну руку и все таки выхватываю ладошку упрямицы. «Это Ася. Прошу подружиться и не обижать». Подталкиваю девочку к классу, однако та упирается всеми возможными способами. «Отпусти меня, лягушка!» — дергает руку Ася, а в толпе детей послышались смешки. «Ну вот, все началось. Я покраснела, как рак, но взгляда не опустила. Стоит этой банде однокашников только показать свою слабость, задавят. Детки в наше время бывают ужасно жестокие и изобретательные». «Так», — откашливаюсь, оставляя в покое новую ученицу, «хочет дуться на весь мир? Пусть дуется». «Ну что, ребята, давайте знакомиться». И наперебой на меня посыпались имена и фамилии, успевай только запоминать. После построения и сбора дальше по программе утренняя зарядка на свежем воздухе, которая переходит в полезный завтрак, на котором у меня, на удивление, быстро получается рассадить учеников по своим местам. Вообще, класс мне достался спокойный и дисциплинированный по сравнению с другими, за которыми я тоже мельком успеваю наблюдать. Потом полчаса на отдых, а дальше конкурсы и игры, совместные для всех классов, которые проводят старшие ученики. Учителя здесь только в качестве наблюдателей. И с моего наблюдательного поста прекрасно видно, как упрямая новенькая Ася не хочет ни в какую идти на контакт. Что с одноклассниками, что со старшеклассниками. Сижу на краю поляны и подбадриваю команды, хлопая в ладоши и болея за своих, не спуская взгляда с девочки с хвостиками, отошедшей в сторону и усевшейся под деревом. В душе неспокойно, и просыпается жалость к малышке. Но как пробиться через эту плотную броню недовольства, я пока не знаю. Потом дети проводят полчаса на спортивной площадке за занятием на различных снарядах. Здесь много времени уделяется физической культуре. Потом ребята расходятся по кружкам уже непосредственно в школе, а я, проводив своих по классам, отправляюсь в кабинет, где собираюсь немного перевести дух и посмотреть план на месяц. Вроде все прошло более-менее спокойно, можно выдохнуть. «Ася?» — удивленно замираю на пороге. В кабинете на парте сидит девчонка. Когда она успела прошмыгнуть мимо меня? «А почему ты не с остальными?» Ведь я старалась держать ее в поле зрения. «С ними неинтересно», — насупившись, отвечает Ася, грызя яблоко и беззаботно болтая ногами. «Почему?» — искренне удивляюсь. «Ведь то, чем здесь занимаются дети, не может не нравиться. Будь я ребенком, моему восторгу не было бы предела от такого времяпрепровождения». «Потому что...» И все, никаких объяснений. Отворачивается, спрыгивает со стола и усаживается на стул, теребя в руках книжку, напрочь игнорируя мое присутствие. «Ась!» — вздыхаю и присаживаюсь рядом за парту, решаясь пойти на сближение с колючкой. «Давай поговорим». В ответ тишина. «Нам придется научиться общаться», — гну свою линию. «Я тебя всегда выслушаю, поддержу, что-то посоветую. Мне действительно важно знать, что тебе не нравится или кто тебя обижает». Пытаюсь подобрать слова, чтобы не спугнуть ребенка. «Только не надо делать вид, что вы за меня переживаете», не глядя на меня, отвечает Ася, дуя щёчки. А я смотрю на этот детский профиль и понимаю, что она ведь очень красивая девчушка. Если откинуть всю эту спесь и недовольство, ангелок просто. Большие зеленые глаза и темные длинные волосы почти до поясницы, аккуратные кукольные черты лица, пухленькие щечки и вздернутый носик. Она обещает вырасти красавицей. Правда, с таким характером, ой, как будет нелегко. Хотя и скромницам, как я, живется трудно. Постоянно приходится вылезать из своей раковины. Деньги мало что значат в воспитании детей. Я не делаю вид. Я абсолютно откровенна сейчас с тобой, так что зря ты так. Поднявшись, направляюсь к своему столу. Мы какое-то время молчим. Ася просто смотрит в окно, а я изучаю документы, пока звенящую тишину кабинета не разрывает недовольная. «Всем плевать! И маме с папой, и вам!» Брошенные в сердцах слова малышки задевают. Смотрю на нее, но Ася снова занимается своим любимым занятием — игнорированием. Нужно понаблюдать за ребенком и поговорить с ее дядей. Столько обиды и злости у малышки — это плохо. Возвращаюсь к плану мероприятий и только сейчас натыкаюсь на запланированный на следующую неделю поход в лес с ночевкой в обществе родителей. Программа рассчитана на сближение ребенка с природой и единение с семьей. Да уж, этим деткам с такой школой можно только завидовать. Вскоре звенит звонок, и в класс врывается толпа детворы. Тут же начинается галдеж. Ученики носятся, спорят, что-то увлеченно обсуждают, и я лишь мельком успеваю ухватить момент, где Ася толкает девочку, к ней подошедшую и что-то говорящую. «Ася!» — восклицаю я и направляюсь к схватившимся уже девочкам. «Что случилось?» Разнимаю их, оттаскивая друг от дружки под взглядами притихших одноклассников. «Она первая начала!» — тут же девчонка ткнула пальцем в Асю. «Она заявила, что это ее место. Пусть другое ищет, раз здесь занято!» Тут же выдает тираду маленькая бандитка, насупившись. Воинственный взгляд и сжатые в кулачки ладошки. «Тебя как зовут?» — обращаясь к ученице, присаживаясь на корточке. «Лена!» — дует та губы. «Лен, можешь садиться, где свободно. У нас не урок». Подталкиваю ее к свободному месту, но та оказывается не менее упрямой, чем Ася. «Я хочу на свое место», — сказала, как отрезала. «Ну что ж, Варя, как говорится, начинается».